Когда солнце поднялось 17 сентября, Том Каллен остановился на ночлег чуть севернее Ганлока, штат Юта. Температура воздуха так упала, что он видел пар от своего дыхания. Уши замерзли и онемели, но чувствовал он себя прекрасно. Этой ночью прошел рядом с разбитой проселочной дорогой и заметил троих мужчин, которые сидели вокруг маленького костерка, все с винтовками. Он пытался пробраться мимо них по сильно пересеченной местности, на западной границе бесплодных земель Юты, когда из-под ног его ноги посыпались мелкие камешки, скатываясь в русло пересохшей реки. Том замер. Теплая моча полилась по ногам, но он понял, что напустил в штаны, как маленький ребенок, только через час, а то и позже. Все трое повернулись, двое вскинули винтовки. Укрытие Тома оставляло желать лучшего. Пока он был тенью среди теней, потому что луна скрылась за облаками. А если бы она выглянула... Один из них расслабился. «Олень! Их тут полным-полно!» «Думаю, надо проверить», — ответил другой. «Сонь палец в жопу и проверь», — подал голос третий, и на том дискуссия закончилась. Они вновь подсели к костру, а Том двинулся дальше, ощупывая землю перед собой при каждом шаге, наблюдая, как костер с мучительной медлительностью тает в темноте. Часом позже он превратился в искру на склоне внизу. Наконец исчез полностью, и, казалось, огромная глыба скатилась с плеч Тома. Появилось ощущение, что худшее — позади. Он по-прежнему оставался на западе и знал, что должен соблюдать осторожность. «Родные мои, да!» Но опасность уже не подступала так близко, как раньше, когда его словно со всех сторон окружали индейцы и бандиты. А теперь, когда взошло солнце, он свернулся в плотный клубок в зарослях низких кустов и приготовился заснуть. «Надо достать одеяло», — подумал он. «Становится холодно». Тут сон и забрал его, внезапно и целиком, как и всегда. Ему снился Ник.